Я тоже всех приветствую, братья и сестры. И в продолжении этой темы будем читать Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 стиха по 30 до конца. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 стиха. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Аминь. Мы читаем, что Отец дал Сыну всю Свою власть. И Христос говорит, что... И Он не зря так призывает всех, говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся, потому что у Меня есть сила, у Меня есть власть, у Меня есть все, чтобы дать вам, чтобы вы нашли этот покой, чтобы вы нашли это утешение». Кого Он призывает? Все труждающиеся. Те, кто устал, те, кто обременен, то есть загружен, нагружен какими-то делами под завязку. Это может быть и физические дела, какие-то страдания, угнетения. Кто из вас пришел сюда, кто может сказать, что я устал, я пришел сюда, я отдыхаю? Я устал, я про себя скажу, я действительно устал, потому что очень много событий было за последнее время в моей жизни. Это две болезни, два больничных. После больничного выход на работу, погряз в работе. Утром ушел, вечером пришел. И знаете, такая суета. Я действительно устал. Я понял, что я становлюсь пустым. Больше времени, потому что я... загружен, моя голова, мой мозг, мои мысли все в работе, в делах, пусть даже это будет служение. Он говорит: «Придите все уставшие и те, кто обременен, те, кто устал». Кроме физических нагрузок, от чего мы можем еще уставать? Кроме работы, кроме каких-то повседневных дел, кроме наших забот, кто сидит с детьми, кто работает с больными людьми. Наверное, многие из вас замечали и могут вспомнить эти ситуации, когда мы находимся в делах, в заботах, в суете. Постепенно, не замечая этого, мы отдаляемся от Бога. Большую часть времени, большую часть мыслей, большую часть забот мы посвящаем делам. И чтобы хоть как-то быть на плаву, мы ставим себе цели. Ну, сегодня мне надо ни с кем не поругаться, ни на кого не кричать, пришед домой, не сорваться на детей. И если я буду хоть это исполнять, будет все хорошо, значит, я бодрствую. И мы ставим себе какие-то планки, пытаемся сделать какие-то рамки, что вот это я сделаю, будет хорошо, вот это я выполню, будет хорошо, значит, я еще не потух, не погас, не умер. И знаете, это происходит сейчас, это происходило и во времена Иисуса, и мы прочитаем Матфея, 23 глава, 4 стих. Этот пример, когда Иисус Христос обращается к апостолам. И это времена, когда жили фарисеи, жили саддукеи. И Он говорит: Матфея, 23 глава, буду читать выборочно. Иисус говорит про фарисеев. «Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». То есть для иудеев, для того времени, для многих религия, она была большим бременем, потому что надо выполнить то, надо выполнить это, чтобы хоть как-то быть христианином, чтобы хоть как-то чувствовать себя близко к Богу, надо выполнить много-много-много пунктов. И поэтому он сказал книжникам фарисеев, что вы связываете, вы возлагаете на людей, на шею этих людей то, чего сами не можете выполнить. И также в Деяниях, 15 глава, 10 стих, мы видим этот пример, когда некоторые, кто пришел из Иудеи, начали учить, что 15 глава, 10 стих, «Если вы не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Это первый стих, и дальше говорится, «И говорили, что должен обрезывать и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». И дальше в этой же главе, 10 стих, Петр говорит, «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Почему не могли? Потому что это было неисчисляемые правила, их было очень много, и они в то время должны были очень много и слышали эти повеления: «Ты должен это, ты должен это, ты должен это». Что говорит Христос? «Придите ко мне, те, кто устал». Кто устал от вот этих своих обязанностей, от своих каких-то нравоучений, говорит: «Придите ко мне, посмотрите на меня». Есть такая притча, она показывает историю одной вдовы и ее двух дочерей. Я ее прочитаю. Жила бедная вдова, и когда она начинала пахать, закон Моисеев, то есть Моисей говорил ей: «Ты не должна пахать с волом и ослом в одной упряжке». Когда она начинала сеять, закон Моисеев также говорил: «Ты не должна засевать поле смешанными семенами». Когда она начинала жать и копнить зерно, Моисей говорил: «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп твой на поле, то не возвращайся взять его. Не дожинай до края поля твоего». Она начинала молотить, а закон говорил: «Принеси мне жертву и первую, и вторую десятину». Она выполнила приказание, отдала их все ему. Что же сделала бедная женщина дальше? Она продала свое поле и купила две овцы, чтобы сделать себе одежду из шерсти и получить выгоду от их детенышей. Когда овцы родили своих детенышей, Аарон, то есть это были уже требования священников, говорил, пришел и сказал: «Дай мне первенцев». Она согласилась с требованиями священников и отдала их ему. Когда пришла пора стрижки овец, и она остригла их, Аарон пришел и сказал: «Дай мне начатки от шерсти овец твоих». Тогда она подумала: «Я не могу выстоять против этого человека. Зарежу-ка я овец и съем их». Тогда пришел Аарон и сказал: «Отдай мне плечо, челюсти и желудок». Это закон описан во Второзаконии, 18 глава, 3 стих. Тогда она сказала: «Даже когда я зарезала их, я не могу спастись от тебя. Вот я заклинаю их». Тогда Аарон сказал: «В таком случае они принадлежат мне целиком». Он взял их и пошел, оставив ее плачущей с двумя дочерьми. Мы помним, что это в начале этой притчи, это женщина-вдова, и она, у нее практически ничего нет, и выполняя эти требования, она все равно остается ни с чем. Где выход и где та надежда, которую она ищет, исполняя или выполняя вот эти требования, бесконечные. Иногда я, когда погружаюсь, когда отхожу незаметно от Бога, тоже стараюсь, чтобы хоть как-то жить, придумывать для себя вот эти вот правила. Ну что говорит Христос? «Придите ко мне». И Он говорит, вместо этого возьмите Мое иго, оставьте свои дела, оставьте свои вот эти вот намерения, правила, возьмите иго Мое на себя. Иеремия 6:16 также говорит израильскому народу, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Когда мы можем найти покой? Выполнив какие-то требования или когда мы вернемся на путь Божий и когда начнем исполнять то, что говорит Бог? Он говорит, остановитесь, расспросите и идите, и тогда найдете покой. Что это за путь? Путь исполнения – это Иисус Христос. Он говорит, возьмите пример с Меня. Я кроток, Я смирен. Перенесите свою жизнь, Мою жизнь на Свою. Не пытайтесь делать что-то сами, потому что без Бога мы ничего не сможем сделать. Мы можем что-то пытаться добиваться, но Он говорит, делайте так, как Я. Идите и научитесь у Меня, потому что Я кроток и смирен. Во всех сферах жизни поступайте, как Я вас учу. Не так, как вы хотите, не как вам удобно, но как Я. Как Я смотрел на людей, так вы смотрите на людей. Как Я любил, так и вы любите людей. То есть на все вопросы, на все проблемы, которые возникают у нас в жизни, переживания, заботы, смотрите глазами Христа. Не самому придумать какое-то решение вопроса, но искать это решение, эту стратегию у Иисуса Христа. Он говорит, возьмите иго Мое на себя, то есть будьте в повиновении у Меня. Он продолжает, говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. То есть все, что Я делаю, все, что Я говорю, делайте это с кротостью, делайте это со смирением. Если вы хотите видеть свое положение, если я буду постоянно проверять себя, где нахожусь я и где находится Бог, если я буду со смирением приходить к Нему, у меня будет эта сила, чтобы идти за Ним, чтобы, находясь в этом покое, нести Его иго и Его бремя. И мне не захочется придумывать какой-то свой путь, свое решение. Апостол Павел напоминает нам, так как мы дети Божии, мы должны быть подобными Ему. Если мы дети Его, то мы должны быть похожими на своего Отца. И он говорит Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, будучи образом Божиим, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Ибо в вас должны быть те же чувствования». Иисус говорит, «Ибо иго Мое благо». То есть то, что Он посылает Мне, то испытание, то трудность, оно удовлетворяет мои нужды и соответствует тем способностям, которые у меня есть. Если Бог это дает, значит, это способствует мне и моим способностям. Он говорит, «Бремя Мое легко». Это не говорит о том, что те заботы, те трудности, которые мы переживаем в отношении с нашими родственниками, близкими, друзьями, на работе или то, что Бог допускает какие-то испытания в нашей жизни, это не значит, что это будет легко. Мы всей же час, всю же минуту мы это пройдем, испытания, мы будем дальше готовы бежать. Он говорит, нет, если я на это вас возложил, вы это с любовью сможете, я на вас возложил это с любовью, и вы с любовью сможете это пройти. И есть такой пример небольшой, когда человек повстречал мальчика, идет мальчик, а на своих плечах, на своей шее он еще несет еще более тяжелого мальчика. И тогда он говорит, мальчик тот был парализован. И он говорит, это слишком тяжелое бремя для тебя, зачем ты его несешь? Тогда мальчик ответил, это не бремя, а это мой брат. То есть бремя, которое Бог дает нам, это бремя будет в любви, то есть Он даст нам и силы, и любви совершать то служение, которое мы совершаем в церкви нашей, то служение, которое совершаем в семье. И тогда мы с радостью и любовью будем возвращаться домой, видеть наши семьи, видеть наших жен, наших детей. И это бремя мы сможем нести легко. Иоанн говорит, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Тяжко то, что мы придумываем сами для себя, то, что мы пытаемся делать. Но Христос напоминает, придите ко мне, оставьте свое бремя, оставьте то, что вас тревожит, оставьте то, что вас поглощает, то, чем вы заняты большую часть времени, большую часть дня, и возьмите, посмотрите на меня. Возьмите иго это и бремя на себя. У нас есть выбор, брать это, этот пример Иисуса Христа, брать это иго на себя или нет. И вернемся мы к Иеремии, 16 глава, 6 глава, 16 стих. Иеремия говорит, обращается, Бог обращается к своему народу через Иеремию. 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Если мы будем читать эту главу раньше, то мы увидим, как народ погряз в грехах, отвернулся от Бога, он пытается что-то делать сам, и тут они вдруг слышат это обличение через Иеремию. И Бог им говорит, остановитесь, посмотрите, поразмыслите, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. «И поставил я стражей, — говорит Бог, — над вами, сказав стражей, то есть пророков. И он говорит, слушайте звука трубы, слушайте этих пророков, — говорит Бог. Но они сказали, не будем слушать». И вот Бог выносит приговор вот этому выбору народа, когда они сказали, не пойдем и не будем слушать. «Итак, слушайте народа и знайте, знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот, я приведу на народ в сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне». То есть они, народ, пытаются хоть как-то услужить Богу, вот принести жертвы, вот мы здесь принесем благовоние, и все будет хорошо, но Бог говорит, нет. Он говорит, остановитесь. Они говорят, не пойдем. Бог говорит, слушайте. Народ говорит, не будем слушать. И вот он результат. И этот выбор также остается за нами. Войдем ли мы в покой, придем ли мы ко Христу, остановимся ли мы у Него? Возьмем ли мы Его иго на себя и Его бремя на себя? И Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, «Возьмите мое иго и будьте подобны мне. Научитесь меня, от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда, только тогда найдете покой душам вашим, потому что бремя мое благо, иго мое благо и бремя мое легко». Пусть Бог нас благословит подумать над этим, принять решение в нашей жизни и действительно находить утешение, успокоение только в Иисусе Христе. Да благословит нас всех Господь. Аминь.